Глава 10. Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, штат Виргиния, пятница, 22 декабря, 18.00, 23.00. Ближайший кабинет у Джонатана Рота, конференц-зал, превратился к 16 часам по вашингтонскому времени в командный пост. Повсюду валялись бумаги, входили и выходили аналитики из различных групп. По существу, проблемой теперь занимался отдел чрезвычайных ситуаций Белого дома, а к ЦРУ все чаще и чаще обращались за советом. Это было шоу заместителя директора Джонатана Рота. С изяществом мага-бюрократии он подгонял, дергал и третировал своих подчиненных управлений, чье здание на Пенсильвания-авеню, дом под номером 1600, внешне хранило полную невозмутимость и спокойствие, несмотря на непрекращающийся поток аналитических записок и докладных. К 18 часам основным оставался вопрос, заданный Белым домом, на который должен был ответить Расти Сендерс. Насколько опасен вирус, предположительно распространившийся на борту Боинга 747 авиакомпании «Квантум», следующего рейсом 66? «Послушайте, мы не уверены, что на борту авиалайнера есть вирус», предупредил Расти, заместитель директора, чувствуя всеобщую панику. «Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо провести вскрытие тела этого Хелмса». Рот снял с себя очки, встал и жестом приказал Сендерсу выйти в коридор. Потом заговорил сквозь зубы. «Доктор, дело не в том, есть ли он там, а в том, как нам с ним справиться, если вирус присутствует. Я решаю, там он или нет. Вам это понятно? Мое решение основано на моем анализе». «Сэр», начал Сендерс. «Мне жаль огорчить вас, но просто хотелось убедиться в том, что вы понимаете, в настоящий момент у нас нет никаких оснований для выработки окончательного решения. У нас есть мертвец на борту самолета, который никто не хочет принимать. Известно, что умерший мог быть носителем вируса. Мы знаем, что немецкое правительство признало, что от этой инфекции, какова бы ни была ее природа, умерло двое, не считая профессора. Вам этого недостаточно?» Расти видел, что заместитель директора разъярился еще больше. «Я просто хотел, чтобы мы были уверены в этом, господин директор. Мы не знаем, вирус ли убил Хелмса, или это был обыкновенный сердечный приступ. Повторяю, Сендерс, я принимаю решение. Мы не можем сейчас испытывать судьбу. А теперь выясните для меня, насколько эта зараза опасна, и как нам следует действовать, исходя из того, что на борту самолета есть вирус. И приступайте немедленно». Сендерс вернулся с ответом через 20 минут. Его лицо посерело. Рот закрыл дверь, остальные расселись кто куда. «Итак, я получил новую информацию. Как мы и подозревали, немцам не сообщили всей правды. Или они ее не выдавали. По существу, у нас большие неприятности», — заговорил Расти, меряя шагами пространство вдоль одной из стен. Его галстук спустился еще ниже, чем раньше. Расти описал визит Гауптмана и пересказал его разговор с Цайтнером в Бонне, не забыв и о собственном звонке русскому врачу на Украину. «К счастью, я довольно прилично говорю по-русски, поэтому мне не понадобился переводчик. И я уверен, что все понял. Знаете ли, с русским языком у переводчиков иногда...» «Сендерс! Ближе к делу!» — рявкнул Рот. «Извините, сэр». Доктор двинулся к дальнему концу стола, противоположному от кресла Рота. «Подведем итоги. Исходя из того, что Хелмс не только заразился, но и был уже болен этим вирусом к моменту вылета из Франкфурта, а господин директор приказал мне считать именно так... И учитывая то, что, по мнению русского ученого, в Баварию ошибочно отправили самый страшный из разработанных вирусов, нам приходится считать почти полной вероятностью того, что к настоящему времени все пассажиры этого самолета уже заражены активной, как бы это получше сказать, субстанцией того же самого вируса. И это не грипп». «Все?» – спросил Рот. Сендерс кивнул. «Да, сэр. Заражение произошло в течение 2 часов с момента вылета. Так как мы многого не знаем об этом вирусе, кроме того, что он сделал с 2 мужчинами в баварской лаборатории, я исхожу из того, что мне рассказал русский исследователь о патогенах класса Омега. Основной характеристикой для отнесения патогена к этому классу является его крайне высокая степень контагиозности. Иными словами, если вы контактировали с больным, вы заразились. Принципы распространения различны, но вирусы класса Омега, по словам русского, несут в себе реальную угрозу того, что при распространении среди гражданского населения их практически нельзя остановить. Обычно под этим понимают передачу инфекции воздушно-капельным путем, способность вируса жить на коже и проникать сквозь нее в организм человека. А это значит, что если вы лишь коснулись капли инфицированной жидкости, выделенной организмом больного, вы будете заражены. Кроме того, уровень смертности превышает 85%. Добавьте к этому короткий инкубационный период. А судя по всему, для этого баварского патогена он составляет всего 48 часов, что само по себе невероятно. Рот повернулся в своем кресле. «Откуда они узнали об этом, Сендерс?» «Русский сообщил мне, что они пришли к этим выводам после первичного тестирования, но он не уверен, хотя мы имеем дело именно с этим вирусом. Они проводили испытания и на людях. Он сказал, на политзаключенных, особенно в 50-х годах. Наш баварский вирус должен иметь по крайней мере эти характеристики. И сейчас они боятся, что в наши 80-е годы даже менее грозный для человека патоген, чем вирус класса Омега, появившийся где-либо в мире, может распространиться по всему земному шару в течение 2 суток при помощи современного авиалайнера. Сегодня это начинается во Франкфурте, и прежде чем мы узнаем, что вирус уже у нас, носители вируса заболевают и разносят его в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Токио. А каждый инфицированный через 2 дня передает болезнь десятку других местных жителей. Это напоминает пирамидальный план Армагеддона. По мнению русского ученого, а я полностью с ним согласен, воздушный транспорт превратился в потенциальное оружие вирусного уничтожения. Именно об этом я много лет пытался сказать Федеральному управлению авиации в связи с системой кондиционирования воздуха в салоне. Рот поднял руку, чтобы заставить его замолчать. «Придерживайтесь темы, доктор! Я в курсе вашего крестового похода против Федерального управления авиации». Расти Сэндерс помолчал немного, изучая лицо Джона Рота, и решил не настаивать. Он откашлялся и потряс бумагами, которые держал в руке. «В любом случае, сэр, мы получаем крылатого посланника смерти, если патоген класса Омега действительно находился на борту этого самолета». Кое-кто из присутствующих шумно вздохнул, а Марк Хейстингс подался вперед. «А какого рода смерти идет речь? Быстрый? Или это что-то более, ну...» «Вы имеете в виду, говорим ли мы о чем-то ужасном?» – спросил Сэндерс. «Именно. Я хочу сказать, что на борту самолета 245 пассажиров и 12 членов экипажа». Прежде чем ответить, Сэндерс взглянул вдоль стола на Рота. Тот оперся подбородком о ладонь, не сводя глаз с Расти, и никак не реагировал. «Что ж», – снова заговорил Сэндерс. «Смерть может принимать различные формы, в зависимости от того, о каком именно патогене идет речь. Но мы знаем о 2 жертвах лаборатории Баварии. Мне сказали, что высококвалифицированная команда немецких специалистов проводит вскрытие и пообещали сразу же по окончании сообщить о результатах. Нам это поможет провести параллели при вскрытии тела профессора. Кстати, возможны и нарушение дыхания, и внутреннее кровотечение, и изменение сердечной деятельности, похожее на сердечный приступ, и высокая температура. Но у 2 известных жертв проявились другие симптомы, включая сумасшествие и странные изменения поведения. Итак, если период от момента заболевания до смерти занимает несколько часов, то страданий не избежать. Особенно, если все на этом самолете, включая и членов команды, одновременно сойдут с ума». Джон Рот не шевельнулся, но Марк Хейстингс дернулся вперед. «Господи, экипаж! Я о них не подумал!» Сэндерс жестом призвал всех к спокойствию. «Их заражение началось всего несколько часов назад, Марк. Если мы посадим их где-либо в течение, скажем, 40 часов, то вероятность заражения экипажа сведется практически к нулю. Да, но нам необходимо будет взять у них, так сказать, ключи от самолета после всего этого. Вывести самолет из строя». Сэндерс покачал головой, глубоко вздохнул, глядя себе под ноги, потом прямо взглянул в глаза Роту. «Мне ненавистно думать, что люди встретят свой конец, запертые в этом самолете. Ужасно видеть, как они будут проходить через все это. Без всякой помощи, даже если она бесполезна и оказывается людьми в защитных костюмах». Сэндерс и не заметил, как снова начал мерить шагами комнату, продолжая говорить. Он понял, что находится в другом конце зала, рядом с креслом Рота, следящего за его движениями, вращаясь в кресле. Но Сэндерс остановился, оглядел комнату и заметил, что все потрясены. Тогда доктор заговорил снова, удивляясь собственной отчужденности. Вот он говорит совершенно обычным голосом о кошмарном бедствии, способном, судя по всему, убить почти 300 человек в авиалайнере, заставив их пройти через немыслимые мучения и страдания. «Он так спокоен», — сообразил Расти, — «потому что не верит в это. Пока, во всяком случае. Ведь нет еще доказательств наличия болезни на борту лайнера, даже если согласиться с тем, что американский профессор мог ею заразиться. Ладно, теперь что касается опасности заражения». Сэндерс подошел к доске с прикрепленным к ней чистым листом бумаги, выбрал фломастер-маркер и начал рисовать, продолжая говорить. «Я опять-таки отталкиваюсь от того, что рассказал мне русский исследователь о патогенах класса Омега вообще, и на этом строю свои предположения. Но нам лучше грешить консервативностью и думать о том, что баварский вирус способен сохранять активность в воздушной среде при температуре выше нуля, скажем, в течение часа, в зависимости от уровня влажности. Такого времени достаточно, чтобы пройти весь путь внутри Боинга 747 и заразить каждого, если частицы достаточно малы, чтобы просочиться сквозь минимально эффективные биофильтры системы кондиционирования воздуха. Чем выше температура и влажность, тем дольше живет вирус, передаваемый воздушно-капельным путем, и тем он смертоноснее. Вирусы такого рода переносятся крошечными аэрозолями, капельками влажности, имеющимися в воздухе. При определенной температуре они могут задерживаться даже на несколько часов. Подумайте о том, как обычная простуда передается при чихании или при контакте. Нам следует думать о подобной степени контагиозности, а ведь речь идет о вирусе, не просто вызывающем банальный насморк и повышение температуры, а убивающем за 3-4 дня. Сэндерс положил маркер на место и сложил руки на груди. «Таким образом, доктор», – заговорил Рот, – «вы оцениваете опасность для людей, подвергшихся заражению, как… Ладно, поговорим об опасности для большого скопления людей. Учитывая то, что мне сообщили, а именно речь идет о вирусе с уровнем смертности примерно 85%, Я должен сказать, что нам вряд ли удастся найти что-либо приблизительно столь же биологически опасное для человеческой жизни, кроме других вирусов четвертого уровня. Например, заирский филовирус Эбола. Ужас этой болезни в том, что вы разлагаетесь, умираете и гниете изнутри. Но баварская разновидность может повлечь за собой менее ужасную смерть, оставаясь при этом более опасной для человеческой жизни. Другими словами, с этим шутить не следует. Карантин, в самом строгом смысле этого слова, является жизненно необходимым. Рот откашлялся. «Доктор, как вы знаете, по плану они должны были дозаправиться в Исландии и вернуться домой. Этот план по-прежнему разумен?» «Я имею в виду поиски места для карантина на юго-западе». Расти Сэндерс мгновение смотрел вниз, пытаясь сформулировать ответ. Он знал, что Рот повторит его слова в разговоре с Белым домом. «Они должны быть верными». «Хорошо». Он посмотрел Роту в глаза. «Риск от возвращения авиалайнера на Землю Северной Америки в область с более теплым климатом огромен и, на мой взгляд, ничем не оправдан. Теоретически, имея дело с патогеном настолько опасным и контагиозным, мы должны рассматривать наихудший вариант развития событий, итогом которого станет неконтролируемая эпидемия и даже пандемия. Я не хочу никого пугать, но, честно говоря, сэр, если волна подобной инфекции только начнет распространяться, то теоретически это может привести к вымиранию целого континента. В самом лучшем случае погибнут десятки миллионов человек. Я знаю, что писатели-фантасты обыгрывали подобную тематику в течение многих лет, но это не вымысел. Угроза пандемии подобного рода очень реальна, в большой степени благодаря современной авиации. Снова наступила тишина, пока Марк Хейстингс не заговорил сдавленным голосом. И нет никакой надежды для тех, кто находится на борту самолета. Они обречены, что бы мы ни делали? Сэндерс посмотрел на него и поднял указательный палец. Что ж, может быть это так, но давайте несколько смягчим утверждение. Они, вероятно, обречены на смерть, во всяком случае 85% из них или больше, если... Если... Он подождал, пока все сосредоточат внимание на нем, сознавая, что его ответ снова рассердит Рота. Если умерший пассажир на самом деле погиб от той же самой болезни, убившей двух человек в Баварии. Помните, чтобы заразить всех пассажиров, необходимо присутствие в самолете уже больного человека. Если у профессора болезнь не достигла активной фазы, он не мог выдыхать частицы вируса в воздух. Рот неожиданно подался вперед. Благодарю вас, доктор Сэндерс. Есть желающие что-нибудь добавить? Таковых не нашлось. Отлично. Разумеется, мы можем это обсуждать и расходиться во взглядах, но я готов рекомендовать Белому дому отказать авиалайнеру в возвращении на территорию Соединенных Штатов и оставить пассажиров, то есть поместить их в карантин после приземления в Исландии. Расти Сэндерс после своей речи прислонился к стене, а теперь он выставил одну ногу вперед и поднял правую руку. «Сэр, есть еще один момент первостепенной важности. Говорите». Рот сложил руки, собираясь слушать. «Нам необходимо как можно скорее провести вскрытие Хелмса. Я бы рекомендовал вызвать бригаду патологоанатомов из Форта Детрик, специалистов в области химического и биологического оружия с комплектом биологически безопасных костюмов. Они должны воспользоваться самым скоростным самолетом, и мне бы хотелось обязательно переговорить с ними. Вы не можете просто обнаружить подобный вирус, но даже обычное вскрытие может показать, что человек умер от чего-то большего, чем простая сердечная недостаточность». Сэндерс стоял и смотрел, как на лице Рота выражение интереса сменяется гневом. Опять он за свое. Интерес одержал верх. «Проследите за этим, доктор Сэндерс», – произнес Рот. В дверь негромко постучали, и в комнату вошла Шерри Эллис. «Прошу прощения за то, что прерываю вас, но вам необходимо это услышать». «Что там еще?» – поинтересовался Рот, чуть покачивая головой. 15 минут назад русский ученый позвонил Цайтнеру. Он хотел убедиться в том, что Цайтнер понял, уровень смертности 85% для патогенов класса Омега является лишь определенным порогом». «Мы это поняли», – ответил Расти Сэндерс. Шерри кивнула и подняла указательный палец. Ее лицо посерело. Да, но он хотел, чтобы Цайтнер знал, что они никогда не относили патоген к классу Омега, если уровень смертности не достигал 100%. Ответом ей была оглушающая тишина. Борт рейса 66. За 23 года работы в авиакомпании Барб Роллинс никогда не сталкивалась с по-настоящему чрезвычайными обстоятельствами. «Да, конечно», — говорила она своим друзьям, не связанным с авиацией. «Несколько раз я была напугана». В основном тогда, когда у нас кончался кофе во время рейса, с завтраком при большом количестве важных персон. Барб закрыла за собой дверь кабины пилотов, постояла какое-то время в затемненной нише. Мысли лихорадочно кружились. Предполагалось, что старшая стюардесса должна быть матерью-наседкой для остальных, но она не слишком ощущала себя лидером. Барб чувствовала себя напуганной девочкой. Невидимый хищник подстерегал их, слишком маленький и чересчур умный для сражения в открытую. Представив себе, что он, вероятно, уже продвигается по ее системе кровообращения, она пришла в ужас. Барб заметила, что пассажиры верхнего салона смотрят на нее и улыбалась им, двигаясь к лестнице, ведущей на основную палубу. Она остановилась на верхней ступеньке на несколько секунд. «Ты паникуешь, Барб», — сказала она себе. «В худшем случае это всего лишь грипп. Но крошечный холодный комок беспокойства, прийтившийся у нее в желудке, не собирался исчезать. Почему правительства разных стран так резко реагируют на простой грипп? Что на самом деле случилось с их пассажиром? Что значили эти симптомы? Как скоро болезнь доберется до них? Джеймс Холланд отлично выступил по трансляции, объяснив мягким, успокаивающим голосом необходимость посадки в Исландии для дозаправки. А карантин в США вовсе не обязателен, и иностранные правительства просто поддались панике. Но этого было недостаточно, чтобы побороть чувство тревоги и страха, охватившее всех в салоне. Если придется ждать больше 4 дней, то они не встретят Рождество дома, где бы ни был этот дом. Но в голове Барб со скоростью пулеметной очереди чередовались вопросы, в основном о природе болезни, которая покинула Франкфурт вместе с ними. Там, в этом немецком городе, праздничная атмосфера с игрушками и подарками проникла и в самолет, словно огромный Боинг стал гигантскими новогодними санями. Она тогда шутливо сказала Холланду, что ему следовало бы сесть за штурвал в костюме Санта-Клауса. Вместе с ними возвращались домой на Рождество большая группа туристов. Студенты, солдаты и семьи военных. Среди пассажиров было и несколько серьезных деловых людей, и одиночки, которые, казалось, не думали о времени года, но они были в меньшинстве. Барб направилась в хвостовую часть самолета, осторожно двигаясь по проходу в салоне, стараясь встретиться взглядом с как можно большим количеством людей. Так она поступала всегда. Барб любила людей, хотя ее нью-йоркские манеры иногда мешали. Она понимала, что сейчас больше, чем когда бы то ни было, ей необходима рутина. Обыденность. Она должна думать об этом, как об обычном полете. Барб каждому дарила свою патентованную улыбку старшей стюардессы, пока другая часть ее сознания оставалась в стороне и оценивала каждого пассажира, словно она про себя проговаривала отпечатанную памятку. Вот молодой человек в кресле у переборки, нога в гипсе. Я ему помогала войти. Очень вежливый. Его костыли в шкафу в салоне первого класса. Несчастный случай на лыжах. Ах да, Швейцария. Красивый юноша и хорошо справляется с болью. Может быть, застенчивый. Парень обратил внимание на эту очаровательную девушку-немку, кресло в середине салона, но боится, что его родители заметят, как он ее хочет. Гормоны бесятся. Лет 19, вероятно, и это опасно. Вот, он опять украдкой на нее взглянул, но видит, что я смотрю. Ох, заметил. И теперь обиделся. И девушка на него смотрит. Интересно. Гормоны. Ага. А вот и парочка, что не может оторваться друг от друга. Сейчас она прильнула поплотнее, и они прикрылись одеялом. Старые штучки под одеялом. Она мне улыбается. Думает, я не знаю, где сейчас их руки. Барб усмехнулась про себя. Она и сама так несколько раз делала. Только не надо слишком широко улыбаться. Чрезмерно толстый джентльмен сидит рядом с очень пожилой женщиной. Барб решила, что это мать с сыном, но догадки частенько бывают неверными. Мужчина смотрел влево, на пару, сидящую через проход. Стюардесса проследила за его взглядом и увидела молодую женщину в безмолвной истерике. Ее муж пытается ее успокоить. Она прижала к груди телефон, запястье у рта. И всклипывает в отчаянии, с широко открытыми глазами. Барб спокойно наклонилась к мужчине и кивком головы указала на его жену. «Прошу прощения, что-то случилось? Могу я вам чем-нибудь помочь?» Кейт Эриксон поднял на нее глаза, полное беспокойство, и беспомощно дернул правой рукой. «Я не могу ее уговорить». Когда капитан сказал, что мы можем не скоро попасть домой, она уже и так обезумела от разлуки с детьми. Когда же он сообщил, что мы, возможно, пропустим Рождество? Лиза Эриксон взглянула на Барб и отвела руку от рта. Раздался слабый, умирающий голос. «Он ведь не это хотел сказать, правда? Мы не можем опоздать на Рождество. Я нужна моим крошкам. Я не могу быть вдали от них». Барб наклонилась, стараясь приблизиться к женщине. «Миссис Эриксон», — подсказал муж. «Лиза. Лиза, послушайте. С нами все будет в порядке. И, вероятно, вы отправитесь на Рождество домой. Понимаете, капитан изложил вам наихудший вариант развития событий. Все будет отлично». «Вам надо поговорить по телефону?» Лиза Эриксон быстро закивала, словно испуганный ребенок, потом отвернулась и снова прижала руку к губам. Кейт Эриксон жестом попросил Барб пригнуться к нему и проговорил ей на ухо. «Мне очень жаль. С нами все будет отлично. Она уже говорила по телефону. Жена просто очень огорчена». Барб увидела Бренду на кухне в хвостовой части самолета. Та сидела в одиночестве возле левой двери номер 5, пока остальные члены команды в ускоренном темпе готовили все для ужина. Барб положила руку девушке на плечо, и та ответила ей усталой улыбкой. «Как дела, детка?» «Отлично», — солгала Бренда. Барб заметила смятение в ее душе. Ей не хотелось усугублять ситуацию, но капитан взвалил на нее еще одну обязанность. И это должно быть сделано. «Ты слышал, что капитан говорил по трансляции, верно?» — произнесла Барб, понизив голос. «Да, это самый странный рейс в моей жизни». Бренда подняла голову, ее глаза наполнились слезами. Когда она снова заговорила, ее голос был тих и дрожал. «Я до смерти напугана, Барб. Я заболею. У меня был с ним прямой контакт. Что бы у него ни было, я наверняка это получила, и не знаю, чем он болел. Но он от этого умер, и я...» Барб села рядом с ней и обняла Бренду за плечи. Та дрожала. «Бренда, все будет в порядке». «Будет. Нет никаких гарантий, что ты подцепила то, что у него было. Да и мистер Хелмс был на десятки лет старше тебя. И, может быть, со здоровьем у него было неважно. Мы не знаем». Бренда опустила голову, обхватила ее руками и медленно качала ею из стороны в сторону. «Страны не отказывают в посадке авиалайнера на Рождество, потому что у кого-то грипп. Если Европа и Англия нас боятся, у нас на самом деле неприятности. У меня неприятности», — поправила она себя. Девушка взглянула на Барб. «Вот почему я не помогаю на кухне. Я могу быть опасной». Старшая стюардесса отрицательно покачала головой, но ее подчиненная была права. «Бренда, разве ты заболела? Капитан хотел, чтобы ты и Ди, и все остальные, кто контактировал с профессором, сидели наверху. У нас там целые ряды пустых кресел». Ладонь Бренды взлетела к губам. «О, Господи». «Все в порядке», — сказала Барб. Бренда кивнула. «Да, я знаю. Я в норме. Это просто... просто...» Ее правая рука молотила воздух. «Подтверждение», — подсказал Барб и тут же пожалел о своих словах. «Верно». Бренда громко всхлипнула. «Ну ладно, давай, соберись», — мягко попросил ее старшая стюардесса. «Найди Ди и отправляйтесь наверх. Кстати, этот отдых оплачивается». С холодной ясностью перед мысленным взором Бренды возник умерший пассажир, горевший в лихорадке, когда она помогала ему войти в самолет. С него тек пот, и он жаловался на странное самочувствие. Она вспомнила ощущение его губ, когда пыталась вдохнуть в него жизнь, и паническое выражение в глазах профессора перед тем, как он потерял сознание. «Сколько мне осталось?» – подумала Бренда. Военно-воздушная база Киблавик, Исландия. Если смотреть КДП, то непрекращающийся снежный шквал, сносимый в сторону восточным ветром, дувшим со скоростью 20 узлов, скрывал большую часть взлетно-посадочной полосы. Но неистовое движение военных машин в арктической ночи за прошедший час усилилось. На старшего диспетчера в чине старшего сержанта уже наорали за то, что он позвонил и поинтересовался, что происходит, но его мучило любопытство. Что-то затевалось, и никто не хотел ему сказать, что именно. «Эдди, ты только посмотри на это. Они перевозят трапы для пассажирского самолета в западный конец». Он протянул полевой бинокль дежурному сержанту, контролирующему положение на летном поле. «Сначала они отправили туда аэродромные агрегаты питания, несколько машин для освещения, мощный тягач, а теперь большие трапы». «Это те, что для Боингов?» – спросил дежурный. «Точно. А это значит?» Старший диспетчер мгновение выглядел заинтригованным, затем плавно поднял руку в сторону подчиненного, ожидая, что тот закончит его мысль. «Что? Ах, да. Что ж, либо коммерческий рейс, о котором мы ничего не слышали, завернул сюда, либо, как ты, вероятно, думаешь, самолет президента». «Самолет президента – это Боинг 747, верно?» «Что же это еще может быть?» Старший диспетчер опустил бинокль. «Мне неприятно разрушать твои надежды, но президент сейчас в округе Колумбия. Сегодня вечером он произносит речь. CNN об этом сообщала». Старший диспетчер снова схватил бинокль. Летное поле было усеяно машинами, снующими взад-вперед к западному концу поля, и два самолета F-15 летали поблизости. Крайне необычное происшествие. «А ты не думаешь?» – начал дежурный. «Что?» «Это история, о которой только и твердит CNN, об американском авиалайнере, которому отказали в праве на посадку все страны Европы, потому что кто-то болен у них на борту». Старший диспетчер опустил бинокль и посмотрел на сержанта. «И что?» «А не могут они лететь сюда?» Старший диспетчер повернулся посмотреть на экран радара как раз в ту минуту, когда на нем появилась точка, движущаяся с запада. Борт рейса 66. В кабине пилотов Джеймс Холланд проверил частоту для посадки по приборам, запросил разрешение на выпуск шасси и последние инструкции. Пара иглов по одному с каждой стороны слегка отдалилась от них, как только они связались по радио с КДП в Киблавике и получили разрешение на посадку. На высоте 4 миль Холланд потянулся и включил сигнальные посадочные огни, ожидая ответа от диспетчеров. Огни Боинга 747 нельзя по ошибке принять за огни истребителя, но ответа не было. Холланд сбросил тягу, а роб сообщил о последних 15 футах и тяжелый Боинг мягко коснулся земли и покатился мимо КДП. Тут же два маленьких тягача с зажженным сигналом «Следуйте за мной» появились справа от посадочной полосы, и из динамика раздался голос диспетчера. «66-й, следуйте за тягачами, не открывайте двери или люки, а также не выключайте двигатели, пока не получите приказ. Также не открывайте окон кабин пилотов». «Вас понял», — ответил роб. Холланд работал рулем направления и закрылками, чтобы развернуть лайнер на рулежную дорожку, и медленно двинулся на запад, где их ждет множество машин. Но вместо топливозаправщиков разглядел трап для Боинга и небольшую свиту других автомобилей, включая большую пожарную машину. Капитан ожидал увидеть пожарного в защитном комбинезоне, но не мужчину в серебристом космическом скафандре. Шлем с прозрачным забралом полностью закрывал голову. Тот держал два фонаря, чтобы указать им путь до места остановки. Холланд, следуя его указаниям, развернул самолет по ветру, снова на восток. Потом выключил сигнальные огни и остановил самолет. Множество фигур двигались перед лайнером, и летчик решил получше рассмотреть их. Они все казались пожарными в таких же полностью закрывавших тело защитных костюмах. Очень странно. Он взглянул влево, на трап. Но никто не подвозил его к самолету. Вместо этого множество пожарных двигались теперь по обеим сторонам от самолета. Каждый из них что-то нес. «Что там происходит?» – спросил Роб. Холланд повернул голову влево, пытаясь убедиться в том, что он видел. Из-за снега и света множества переносных фонарей было трудно сказать наверняка. «С моей стороны, тут эскадрон пожарных», – сказал Роб. «И они все прибывают. Какого черта? У нас что, горит что-нибудь?» «Включи посадочные огни», – скомандовал Холланд. Он все еще смотрел на левую сторону лайнера. В его голосе послышалась нотка тревоги, и Роб подчинился, затопив светом поле перед ними и заставляя людей заслонить глаза руками от неожиданного сияния. Дик Роб подался вперед в своем кресле, рассматривая странные фигуры впереди лайнера. На них не было обычной серебристой одежды пожарных. Это вообще были не костюмы пожарных. «Что это, черт побери, такое? Что на них надето?» – спросил Роб. «У них в руках автоматы?» Холланд повернулся к Робу и убедился, что все вокруг одеты в одинаковые костюмы. Холодный комок страха зашевелился у него в желудке. «Дерьмо!» – выругался он. «Что это?» – снова спросил Роб. «Это защитные костюмы. Военные комплекты противохимической защиты. Я слишком хорошо их знаю после службы в ВВС». «Защитные костюмы? А от чего защищаться?» Холланд посмотрел ему в глаза. «От нас», —